Прошло несколько суток, а Эрикс не подавал о себе никаких вестей. Больше всего по этому поводу переживал почему-то Цыпв. Верка своих чувств старалась не выказывать. Зяблик держался подчеркнуто индифферентно, а Смыков, косясь на него, время от времени удрученно вздыхал. «Чешутся у вас руки, братец мой! Ох, как чешутся!» Свечи, целую кучу которых по инициативе Верки изготовила кормушка, внесли в жизнь в Атаге некоторое разнообразие. Отпала необходимость сразу после наступления сумерек заваливаться на боковую. Ужин теперь растягивался на несколько часов и напоминал светский раут с карточной игрой и долгими неспешными беседами. Сначала перекидывались в дурачка, а потом Смыков, кто бы мог подумать, заразил все общество страстью к преферансу. За игрой болтали обо всем понемножку, хотя у каждого из мужчин был любимый конек. Зяблик рассказывал случаи собственной жизни и, конечно, безбожно врал при этом. Смыков, наоборот, придерживался строгих фактов, которые по памяти черпал из бюллетеня «Следственная практика». Цып свой скудный жизненный опыт компенсировал начитанностью. Один вечер он цитировал Ларош-Фуко, второй Гомеса де ля Серну, третий царя Соломона и так далее. Совершенно случайно выяснилось, что Лилечка умеет гадать на картах. Бабушка в свое время научила. Сначала она упорно отнекивалась, ссылаясь на отсутствие опыта, но потом все же уступила воле большинства. Смыкову были предсказаны хлопоты по казенной нужде, счастье с трефовой дамой, горе от пикового короля и очень нехорошие перспективы в итоге. Зяблику, помимо хлопот, дороги и разнообразных неприятностей, в самое ближайшее время предстояло исполнение желаний через червонного туза и потери друга. Верки сначала сплошь валили удачи, встречи со старыми друзьями, успехов в задуманном, а в конце неожиданно выпали 4 семерки, означающие в лучшем случае слезы, а в худшем – смерть. То, что ожидало в будущем Цыпфа, Лилечка пожелала сохранить в тайне. И хотя все это делалось вроде шутки ради, девушка осталась сильно удрученной и карт в руки больше не брала, даже подкидного дурака игнорировала. Эрикс появился в очень неудобное время, в середине ночи, когда никто толком не успел выспаться. Барсика он придерживал за ухо, как шкодливого мальчишку. Зверь на этот раз выглядел как-то странно, издавал тревожные глухие звуки, что-то среднее между мычанием и рычанием. Учащенно дышал, пуская из пасти густую слюну. Иногда он даже пытался вырваться из рук Эрикса, хотя скорее только обозначал эти попытки. Случись у них конфликт на полном серьезе, от человека даже мокрого места не осталось бы. Сердобольная Лилечка первым делом поинтересовалась, не болен ли зверь. Эрикса этот вопрос почему-то привел в замешательство, зато зяблик продемонстрировал неожиданную компетентность. «Загулял он, как кот в марте. Закон природы, понимаешь, а подруги поблизости нет. Не трагедия ли это? Шекспировский сюжет, ядрёна вошь!» Эрикс решительно отказался от предложенного угощения и сбивчиво поведал о том, что бандиты совершили в сумерках налет на лагерь, в котором компактно проживали несколько будетлянских семей. Как всегда, не ограничившись грабежом, они подвергли жертву неслыханным издевательствам, стремясь удовлетворить не только свои садистские наклонности, но и извращенную любознательность. Например, проводились эксперименты по выяснению зависимости времени воскрешения человека от расстояния, на которое разнесены отчлененные части его тела. Обо всех этих ужасах Эриксу поведал единственный из обитателей лагеря, сумевший ускользнуть от бандитов. «Далеко это?» – деловито осведомился зяблик, рассовывая по карманам магазины. «Не близко», – ответил Эрикс. «Но мы успеем добраться туда еще задолго до рассвета». «Думаешь, эти сволочи будут нас дожидаться?» «А куда им торопиться? Они привыкли к безнаказанности. Да и не принято здесь путешествовать по ночам». «Ты все сделал, как я просил?» Зяблик почему-то понизил голос. «Пришлось». Эрикс вздохнул так, словно его грызла нечистая совесть. «Тогда айда на бранный пир!» «Попрошу не самовольничать!» — взвился вдруг Смыков. «Что это такое? Так дела не делаются. Не на пикник ведь собрались. Сначала надо все обсудить». Ну и обсуждай себе, суконная душонка. Я и один справлюсь. Об этом не может быть и речи, вскочил Цыпв. Я иду вместе с вами. Тьфу! Смыков даже сплюнул в сердцах, что для него было равносильно попранию самых светлых идеалов. Вот так всегда. Порем горячку, как голый в постели. Каждый себя стратегом мнит. Молчи уж. Если струсил, так и скажи. Ну, насчет трусости и геройства мы скоро выясним. На словах-то вы все джигиты. Гранаты брать? Возьми на всякий случай. По тону зяблика можно было понять, что их конфликт на этом исчерпан. Женщин сначала решили оставить на биваке, но они отказались наотрез. Идти в бой с превосходящим по численности врагом было, конечно, страшновато, но этот страх не шел ни в какое сравнение с перспективой потерять друг друга в этом непознаваемом и непредсказуемом мире. С собой захватили только оружие. Верка хотела взять еще и медикаменты, но ее убедили, что там, где оторванные головы сами собой прирастают к телу, йод и бинты вряд ли понадобятся. Потом зажгли свечи и двинулись в путь. Со стороны, наверное, ватага была похожа на процессию монахов, спешащих к ранней обедне. Вот только Барсик, напоминавший одно из исчадий ада, вносил в эту благостную картину некоторый диссонанс. Прагматичный Смыков предложил было использовать зверь вместо транспортного средства, что, кстати, нередко практиковалось во время путешествия через Будетляндию. Но Эрикс категорически воспротивился. Поддержал его и зяблик. «Не барин, дойдешь». Если к странностям на Синьке в дневное время ватага уже успела кое-как привыкнуть, то местная ночь была чревата многими сюрпризами, о чем заранее предупредил Эрикс. То, что Цыпв называл топологией пространства, в темное время суток почему-то менялось кардинальным образом. Многие, хорошо известные ветеранам проходы, смыкались или меняли свой профиль до такой степени, что подобраться к ним мог только законченный дистрофик, да и то обильно смазанный вазелином. Не все в порядке было и с маршрутом. Там, где раньше шли напрямик, теперь приходилось выписывать замысловатые петли. Впрочем, полусонным людям было не до этих тонкостей. Они и так ощущали себя бычками на веревочке. Тусклые, трепещущие пламя свечек не в состоянии было рассеять окружающий мрак и служило скорее психологическим фактором. Люди видели друг друга и не опасались потеряться в чужой ночи. Смыков, шагавший непосредственно за Барсиком, Эрикс и Зяблик шли впереди, придерживая зверя уже за оба уха. Случайно наступил на его хвост и не на шутку перепугался, приняв его за какую-то фантастическую змею. Верка и Лилечка, держась друг за друга, шли рядом и затравленно молчали. Почему-то сейчас они чувствовали себя даже хуже, чем в таинственных туннелях Будетляндии. Наконец из головы колонны наступила команда потушить свечи и держаться на стороже. Вскоре справа от себя Цыпв разглядел тусклое световое пятно и незамедлительно указал на этот феномен своим спутникам. Через некоторое время пятно исчезло, но затем появилось снова, уже чуть более ярко и в другом ракурсе. Было понятно, что это и есть то самое место, к которому ведет ватагу Эрикс. Однако все в этом мире было устроено не по-людски. Цель хоть и приближалась, но маячила то с одной стороны, то с другой, то сверху, а то вообще сзади. Чтобы принимать все это как должное, нужно было иметь бесконечное терпение и особый склад характера. С Цыпфом все было понятно. Он бы и в пекле первым делом занялся измерением емкости котлов и температуры пламени. Но вот как, спрашивается, выносил эту несуразицу по натуре вспыльчивый зяблик? И вдруг как будто бы пещера Али-Бабы открылась перед ними. Свет многих десятков свечей, во все стороны оттесняя мрак, создавал иллюзию некой зависшей в пустоте прозрачной полусферы. В центре освещенного пространства, на манер римских патрициев, возлежали увешанные оружием бандиты. Некоторые из них дремали, другие лениво ковырялись в кучах наваленной перед ними снеди. По сонному и присыщенному виду экс-агелов ощущалось, что апофеоз недавно разыгравшейся здесь трагедии был уже позади. Будетлянцев мужского пола нигде не наблюдалось, и оставалось загадкой, какая судьба их всех постигла. Зато присутствие женщин, особенно печальная роль выпавших на их долю, как бы подчеркивало всю жуткую театральность этого зрелища. Женщины, лишенные одежды, были расставлены по всему периметру освещенного пространства, некоторые в весьма замысловатых позах. Каждый выполнял роль шандала. Некоторые держали свечки в руках или зубах, у других они были укреплены на голове или плечах. Когда какая-нибудь из этих несчастных, не выдержав физического напряжения или боли от ожогов, которую причинял расплавленный воск, делала резкое движение, среди бодрствующих бандитов возникало оживление. Если добровольца не находилось, такового определяли по жребию, и он в развалочку направлялся к жертве. Все остальное уже зависело от степени испорченности, изощренности и настроения палача. Кто-то издевался над провинившейся женщиной с изуверской страстью, кто-то сразу волок ее за волосы во тьму, а кто-то после нескольких ударов заставлял принимать прежнее положение. «Лилечка, не надо тебе смотреть на это!» Верка попыталась отвести девушку в сторону. «Ну, отвернись, пожалуйста!» Однако та решительно высвободилась из Веркиных рук и стала так, чтобы лучше видеть. «Надо их с той стороны обойти», — сказал Зяблик. «Иначе это будет то же самое, что ворон метлой с куста на куст гонять. Может, покажете, дорогой товарищ Смыков, свое геройство?» «Не вам, братец мой, мне указывать», — высокомерно произнес Смыков. «Я привык быть там, где наиболее опасно». «Во-во, побудь! И Левку за компанию прихвати! Ваше дело поднять стрельбу, пусть и не прицельную, лишь бы шуму побольше. С гранатами поосторожней, можно баб задеть. Лишняя дырка и бабе не на пользу». «Я тоже пойду в обход. Дайте мне пистолет», — твердо сказала Лилечка. «Два богатыря еще куда ни шло, а три многовато. Плохая примета!» «Дайте мне пистолет!» Звенящим, вот-вот готовым сорваться на крик голосом, повторила Лилечка. «Ты когда баланду варил, я к тебе с советами лез? Я у тебя половник требовал? Вот это и не лезь! Не бабьего ума дело! А пистолет возьмешь, когда меня пришьют! Так и быть, разрешаю! Ну все, орлы, ступайте с Богом! От нас сигнал не ждите. Как на удобную позицию выйдете, сразу и поливайте.